Г. Драматический треугольник. В период зрелости полностью обнаруживается драматическая природа сценария. Драма в жизни, как и в театре, основана на переключателях, поворотах, и Стивен Карпман очень точно представил их в простой диаграмме, которую он назвал драматическим треугольником. Смотрите рисунок 12 во вложенном на диск графическом файле. Каждый герой в драме или в жизни, прообраз, начинает с одной из трех главных ролей – спаситель, преследователь или жертва, и в то же время исполнителем другой главной роли выступает другой человек – антагонист. Когда происходит кризис, два актера движутся по треугольнику, меняясь ролями. Одно из простейших переключений происходит во время развода. В браке, например, муж является преследователем, а жена исполняет роль жертвы. Но когда подается заявление о разводе, роли меняются. Жена становится преследователем, а муж – жертвой, в то время как ее и его адвокаты исполняют роли спасителей. В сущности, вся жизненная борьба представляет собой движение по этому треугольнику в соответствии с требованиями сценария. Так преступник преследует свою жертву, жертва обращается с заявлением и становится истцом или преследователем, а преступник превращается в жертву. Если его поймают, преследователями становятся полицейские. В таком случае он нанимает профессионального спасителя, адвоката, который преследует полицейских. В прерванном насилии начинается гонка по треугольнику. Преступник, который преследовал девушку, становится жертвой преследователя полицейского, который перед этим сыграл роль спасителя. Адвокат преступника старается спасти его, преследуя и жертву девушку, и полицейского. Если сказки рассмотреть как драмы, в них обнаруживаются те же черты. Например, «Красная шапочка» — жертва преследующего ее волка. Ее спасает охотник, и тогда она неожиданно сама становится преследователем и набивает брюхо своей жертвы, волка, камнями. Второстепенные персонажи в сценарных драмах – посредник и простак. Они всегда должны быть под рукой у главных персонажей. Посредник – это человек, который предоставляет все необходимое для поворота, обычно за плату, и он вполне осознает свою роль. Это продавец алкоголя, поставщик наркотиков, тот, кто продает свое влияние или оружие. Пистолет, который часто называют уравнивателем, превращает труса, жертву, в дерзкого преследователя или переключает его с защитного поведения на агрессивное. Простак находится под рукой, чтобы быть обманутым и либо предотвратить поворот, либо ускорить его. Классический пример простаков представляют собой присяжные, а самый крайний – матери, которые платят, чтобы их сыновей держали в тюрьме. Иногда простак пассивен и исполняет роль приманки для поворота, как бабушка красной шапочки. Следует отметить, что переключатель, о котором мы здесь говорим, тот же самый, о котором шла речь в главе 2. Карпман в своей последовательно развитой теории предлагает множество вариантов этих ролевых переключателей. Сюда относятся пространственные переключатели, наедине в обществе, открытый и закрытый, близко-далеко, которые предшествуют или следуют за ролевыми переключателями, а иногда и являются их причиной. Сценарная скорость – количество ролевых переключений за определенный промежуток времени. Таким образом, Карпман – уходит далеко за пределы простого перечисления ролей, описанного в игре «Алкоголик», и делает впечатляющие замечания относительно многочисленных аспектов жизни, психотерапии и театра.